Эпилог. Ольга. Несколько месяцев спустя. Стою в спальне напротив зеркала во весь рост и придирчиво разглядываю себя в отражение. Да красиво это у меня. Иди лучше сюда, мелочь. Подойдя со спины, Стас прижал меня к себе. Кто бы знал, что теперь я буду получать такое колоссальное удовольствие от произнесенного им «мелочь». А ведь раньше злила и раздражала до трясучки, а теперь млею от этого. И больше ассоциация о том, что я маленькая, это не вызывает. Наверное, потому, что я теперь точно знаю, что Стас меня такой не считает. Да, загар почти сошел. Жалко. Выдохнув с грустью, откинула голову ему на плечо. После нашей поездки на отдых я вернулась домой как шоколадка. Я, конечно, и так не была бледной, но с загаром была более выразительной, что ли. «Да в чем проблема? Съездим еще. Сейчас я немного с работой разберусь и можем рвануть. Только скажи, куда?» «У меня же есть время подумать?» «Есть, конечно, сколько угодно», – промурлыкал в ухо, крепче сжимая меня в своих руках. Под конец нашего небольшого отпуска мы еще умудрились слетать к моей тете и отцу Стаса. Сначала я немного мандражировала перед встречей, сама не понимала от чего, а потом расслабилась. Встретили нас душевно, искренне порадовались. Отец Стаса все причитал, что если бы мы не сошлись, то сын так бы и не прилетел к ним в гости. Ну да, Стас с отцом не виделся уже несколько лет. Да что там несколько? Он сюда вообще не прилетал ни разу. Только по телефону связь поддерживали. Несмотря на то, что отношения у них были хорошие, встретиться особо не рвались. А как оказалось, оба ужасно соскучились. До сих пор порой не осознавала, что моя тетя и отец Стаса провернули такой финт. Расскажи мне кто-нибудь об этом заранее, в жизни бы не поверила, что они решили нас свести. А оказалось, вон как. Стас, кстати, как и обещал, искренне поблагодарил отца за их с женой идею. Собственно, и я тоже. Правда, была им безгранично благодарна за исполнение моей мечты, бравшей начало чуть ли не из детства. Думаю, теперь мы будем чаще навещать родственников. Я этого очень хочу, да и Стас не против. Он вообще не против абсолютно всего, что я предлагаю. Порой в шоке от его покладистости. «Стас, что ты делаешь?» Задала вопрос, когда он начал плавно и не спеша двигаться вместе со мной в сторону кровати. «А на что это похоже? Возвращаю тебя обратно в постель. Мы же только-только!» «Ага», не дав мне закончить, прикусил за ушко. Оглянуться не успела, как Стас лежал на постели, а я, оседлав его, целовала любимые губы. Обожала то ощущение, когда он властно, по-хозяйски сжимал мои ягодицы ладонями. Заводилась мгновенно, как по щелчку пальцев. Не представляю, сколько Стасу нужно, чтоб насытиться. Он будто в режиме нон-стоп, всегда в боевой готовности. Хотя чего я удивляюсь, сама от него не отстаю. Удивительно, что я вообще во время отпуска умудрилась загореть, потому что мы были готовы и вовсе не выбираться из номера. Наша близость была умопомрачительной, то безудержной, дикой, то нежной, ласковой. И мне нравились все эти вариации. Каждый раз Стас доводил меня до беспамятства. И каждый раз я получала столько удовольствия, что была на грани с реальностью. Когда Стас начал стягивать с меня бретели майки, оголяя чувствительную от возбуждения грудь, зазвонил его телефон. Но мы были настолько увлечены друг другом, что полностью проигнорировали звонок. Но длилось это недолго. Не успев замолкнуть, телефон снова и снова разрывался от звонка. «Ответь, похоже, что-то срочное». Проговорила ему в губы, пока он сжимал мое бедро и пальцами другой руки ласкал сосок. «У меня сейчас свое срочно, и это совсем не телефонные разговоры». Пока Стас покрывал поцелуями мою шею и ключицы, телефон снова зазвонил. «Стас, ответь или выключи звук на худой конец. Я за это время никуда не денусь». «Да, блин», переложив меня на постель, пошел за телефоном, который лежал на столике у окна. «Миха звонит». «Ну так ответь». «Да», последовав моему совету, принял вызов. «Дома?» «Да, не вопрос, хорошо, сейчас подъедем». «Что-то случилось?» Спросила, стоило ему завершить разговор. «Что-то точно случилось, но он толком не объяснил ничего. Ты со мной?» «Конечно», без промедления встала с кровати и начала одеваться. «Извини, мелочь, продолжим, когда вернемся. У Михи правда что-то приключилось». Стаса разрывала от желания остаться и необходимости помочь другу. «Даже не сомневаюсь в этом», невесомо поцеловав его в губы, пошла обуваться. «В конце концов, у нас сегодня и завтра выходные, успеем еще наверстать. Я знаю, как они в своей компании ценят помощь друг друга, и это вызывает уважение. Случись что-то одного, остальные тут же приходят на помощь. Взять хотя бы то, как они искали меня по лесу. Поэтому с особым энтузиазмом готова присоединиться к Стасу сейчас. До Миши мы доехали быстро, пробок практически не было. Когда Стас припарковал машину, мы, выйдя на улицу, увидели Тимура. «О, вы тоже тут?» – пожимая руку, спросил Стас друга. Мы тоже с Тимуром обменялись простым «привет». Алиса, естественно, осталась дома с детьми. «Ага, я так понимаю, вас тоже вызвонили?» «Ну да. Миха ничего не объяснил, но просил приехать. Та же фигня». «Ну пошли тогда, будем разбираться, что там у него приключилось». Взяв меня за руку, Стас потянул меня в сторону подъезда. Когда мы оказались на нужном этаже и хозяин квартиры открыл нам дверь, мы немного растерялись. Миша стоял с ужасно вымотанным видом, осунувшийся, бледный, под глазами залегли тени. Но удивило не это, а то, что на руках у него был младенец. И, судя по всему, это была девочка. Но если, конечно, можно судить по розовому костюмчику. «Привет», — сказали мы чуть ли не хором, когда первичное удивление немного отпустило. «Привет, проходите», — отступив в сторону, пропустил нас в квартиру. «Ты один?» – спросил Тимур, пока мы все косились на ребенка в руках Миши. «Да, один. Но если не считать... Вот!» – кивнул на малышку. «Слушай, Мих, тебя никуда не упекут за кражу этого мини-человека?» – вроде шутя, но в то же время с опаской спросил Стас. «Нет, это моя!» – ответил, растерянно смотря на свои руки, крепко держащие хрупкую ношу. Ребенок плакал не сильно, но было ощущение, что утихал уже просто от усталости. «В смысле?» вырвалась у Тимура. «Дочь моя», – произнес, глядя на нас. После этого воцарилось гробовое молчание. Только малявочка попискивала на руках, как теперь оказалось, отца. У Миши был такой мертвый взгляд, что это пугало. Вроде бы и смотрел с нежностью на дочку, но от него фанило болью и грустью. «Так, ладно, потом объяснишь, что к чему. А сейчас что планируешь делать? Что требуется от нас?» – спохватились мужчины. «Я вообще ничего сейчас не понимаю. Я ее держать боюсь. Она плачет, а я не могу понять, что делаю не так». Этот здоровый, крепкий мужик сейчас выглядел настолько потерянным, что это совершенно не вязалось с его обычным состоянием и поведением. Казалось, что он сейчас разревется вместе с малышкой. «А что с ее матерью? И кто она? Только не говори, что твоя женушка разродилась. Стас, давай потом». Не став добивать его ненужными вопросами, начали действовать. Тимур позвонил Алисе, спросил совета у нее. Пока мужчины обсуждали, что нужно купить и сделать, я взяла малышку на руки. Мне кажется, Миша в этот момент с облегчением выдохнул. И не потому, что не хотел ее держать, а потому, что устал и боялся. В итоге Стас с Тимуром уехали в магазин за детскими вещами, питанием и остальными принадлежностями, необходимыми ребенку. Я уговорила Мишу немного поспать. Сначала он отказался, но потом отключился, чуть ли не сидя на диване. Я за это время покормила малышку питанием, поменяла памперс, помассировала животик так, как объяснила по телефону Алиса. Малышка еще какое-то время покапризничала, но потом все же тихонько засопела у меня на руках. Сначала я и сама жутко нервничала. Я ведь никогда не имела дела с такими малышами. Но потом освоилась. Перекладывать ее на кровать не стала. Вот привезут ребята кроватку, тогда и положим туда. Но пока села в кресло, аккуратно прижимая ее к себе. Такая маленькая, хорошенькая, кожица словно прозрачная. Глазки мутные, губками во сне причмокивает. Прелесть, темненькая, такая же, как Миша. Когда Стас с Тимуром вернулись, Миша уже проснулся, и мы с ним к этому времени, поочередно держа малышку, выпили кофе. Немного поспав, он стал хоть на человека смахивать, а не на ходячую тень. У Миши мы пробыли практически до глубокой ночи. Пока они собирали детскую мебель, все обустраивали, я занималась малышкой. Она уже даже не капризничала так сильно, как поначалу. Видимо, до этого чувствовала состояние отца и сама начинала кукситься. То, что Миша рассказал о матери ребенка, ввергло нас в шок. Не дай бог кому-то такое пережить. Хочется верить, что все будет хорошо. Да тут и не остается ничего другого, только верить. Договорились, что завтра приедем к ним снова. А в случае, если Мише нужно куда-то отлучиться, он завезет малышку Алисе. Не представляю, как она будет справляться с тремя детьми, двое из которых груднички, но она вызвалась без промедления. Хотя я не сомневаюсь, что она справится. С Тимуром попрощались уже на улице. Он поехал домой, да и нам со Стасом тоже домой не помешало бы. День, конечно, выдался выматывающим. В жизни бы никто не подумал, что такое может произойти, что Миша будет один с ребенком на руках. «Стас, а что у Миши с женой? Они ведь не живут вместе, правильно я поняла?» «Там мутная история. Но да, вместе они не живут. Да и раньше не жили, насколько я знаю. Как он теперь будет справляться со всем? Мне было искренне его жаль». «Нет, конечно, это большое счастье, что у него есть дочка. И видно, что он уже ее любит. Просто не до конца еще все осознал. Но вся ситуация в целом такая, что не позавидуешь. Справится, мы на подхвате будем. Да и сам он в состоянии вырулить, только в себя придет немного. Да, повезло ему с друзьями. И в принципе всей вашей компании. Всем бы таких друзей». «Мы своих не бросаем», — ответил, подмигнув. Он тоже бодрился, но видно было, что переживает за Мишу. Да и как тут не переживать? «Это я уже поняла. Я была рада стать частью их компании. Слушай, а ты не хочешь себе такой же сморщенный, розовощекий, вечно орущий комочек умиления?» – спросил Стас, когда мы уже практически подъехали к дому. «Ты сейчас о чем, Стас?» «Ой, а то ты не поняла». «Поняла, чего уж тут непонятного. Вот только не поняла, почему Стас об этом заговорил». «А ты?» – осторожно поинтересовалась у него в ответ. «А я вот что-то призадумался, решил тебя спросить». Говорил с такой легкостью и непринужденностью, будто не о ребенке говорил, а о том, что заказать на ужин. «Ну, можно было бы», – немного неуверенно промямлила себе под нос. Отчего-то было сложно говорить с ним на эту тему. Неизвестно откуда взявшееся стеснение взыграло. «Ну тогда погнали поскорее домой, а? Что-то уже не терпится приступить», – сверкнув ослепительной улыбкой, подмигнул горячими глазами. «Стас, я же на таблетках сейчас, поэтому тебе придется в холостую пострелять», — ответила, хмыкнув. «Не терпится ему. Офигеть, с какой скоростью события развиваются. Со скоростью света не иначе. С утра даже и близко не думали об этом, да, собственно, как и все предыдущее время. А сейчас готовы поскорее приступать к действиям. Даже не верится, что я согласна, и он сам предложил. Мы, наверное, ненормальные, но почему-то оба улыбались, как дети малые». «Потренируемся пока». «Чего ты там не натренировал еще?» Вспомнила все, что мы проделывали с ним в постели. Да и далеко не только в постели. По мне, так ему нужно давать мастера секса международного класса. Оттачивать навыки всегда полезно. А когда это еще и приятно, так вдвойне нужный процесс. Тут не поспоришь, особенно когда и правда приятно. «Ну тогда погнали». Вложила свою руку в его раскрытую ладонь, когда мы уже возле дома вышли из машины, и, улыбаясь во все 32, направилась в сторону подъезда вслед за Стасом. Отчего-то и мне вдруг стало невтерпёж.